Глава восьмая. Ваша милость, Ириан Дурзерин был в ярости. Я прошу вас незамедлительно выступить в Мирлхасе. Вы считаете, что жизнь вашего сына важнее, чем благополучие сотен братьев Ордена? Тем более я полагаю, что, скорее всего, его уже убили. Вряд ли демоны добрались до Малой Печати раньше, чем до него. Он прекрасно представляет ее ценность, прежде всего для себя. И если печать деактивирована, то ваш сын пал. «Он жив! Я чувствую это!» «Допустим», — примирительно кивнул патриарх. «Но если это так, значит, его захватили в плен демоны. Вы понимаете, что это значит?» «Да, ваша милость», — хмуро кивнул Ириан. «Однако для меня даже погребение моего сына в родовом склепе дорогого стоит». «Ириан», — спокойно, но твердо сказал патриарх, — «я не могу ради отцовских чувств рисковать. Кроме того, это был твой выбор». Спустя сутки. «Ириан, нет, я не пущу тебя!» «Это не обсуждается!» «Он умер, ты понимаешь, нет? Ты только сам сгинешь и людей своих положишь, тем более тебе отказал патриарх. Ты собираешься его ослушаться?» «Патриарх запретил мне брать армию, но не ходить самому. Все идущие со мной — добровольцы». «Какие еще добровольцы? Где ты их тут видел?» — удивилась жена. Тут только родственники наши и тех несчастных, что погибли в той дурной авантюре. «Я иду за сыном», — жестко и холодно произнес Ириан. Через несколько часов. «Ваша милость», — кивнул милорд Бриан, входя в кабинет патриарха. «Вызывали?» «Ириан не утих?» «Нет, собирает добровольцев». «Отлично», — хмыкнул патриарх. «Если там ловушка, то он сложит голову, вместе с братьями. Орден от этого только проиграет. Нужно запретить ему идти в Мирлхасе. Запретить ему идти в Мирлхасе». «Вы полагаете?» — усмехнулся патриарх. «А я думаю, что нам нужно не заметить этой выходки и подождать, пока все закончится. Если Дурзерин сможет разбить демонов, то по возвращении мы его и тех, кто пойдет с ним, накажем как ослушников. Весь его род, ибо кто-то пошел, а кто-то не удержал. В случае гибели это сделают сами демоны. Мы лишь дадим несколько подзатыльников и кое-какое имущество конфискуем». Вот именно. Ириан умудрился не только выставить орден продажными свиньями в глазах демонов, но и создал нам совершенно ненужные проблемы. Прямо его наказать я не могу, ведь формально он убивал демонов. Но и спустить такую выходку — непозволительная роскошь. Это слишком щедро, да и породит ненужные слухи. Полагаю, Пхинар Атердо удовлетворится известием о том, что орден наказал род Дурзерин за ослушание. Он достаточно умен для того, чтобы понять скрытый смысл, как и другие главы родов Вулкана. Может быть, постараемся ограничить численность участников похода? Лишние трупы все-таки нам не нужны. Не стоит. Пусть все идет, как идет. Дурзерин собрал вокруг себя определенный круг влияния. Чем сильнее он ослабнет, тем лучше. Нам нужно, чтобы все в Ордене хорошо уяснили. Подрабатывать наемником демонов опасно для жизни. Вы поняли меня, милорд? «Да, ваша милость», — кивнул Бриан. «Нам послать своих людей присмотреть за ситуацией?» «Конечно, самых опытных разведчиков. С запретом вмешиваться в любом случае. Нам нужно знать, что там произошло».